«Брат Маэль, ты хитер, как всегда. Мне нравится твой план. Проведем же голосование. Что ж, единогласно. Он еще так молод», – прошептала Аила, глядя на него из чаши. «Эллариэль, известно ли тебе, где именно сейчас находится этот самый человек?» – поинтересовался Маэль. «Да, брат, он в лесу». Взмахом руки над чашей, старший из богов создал карту целого мира и ткнул пальцем в небольшую его часть. «Вот здесь». Отряд Велениса несся в часть леса, что южнее летающего острова. Командир торопился, ибо уже знал, что королевство Рейерс тоже охотилось за Эльтраном, и они совсем близко. Мор сумел узнать, что этому мальчику всего 12 лет. 12. Конечно, Веленис понимал, что человек молод, но не думал, что настолько. Маленький мальчик, столь юный, но столь могущественный. Неужели подобное возможно? Неужели именно от него будет зависеть возвышение нашей расы? Неужели он уже настолько силен, что даже Харан Кровавое Крыло заинтересовался им? Надо торопиться, надо торопиться. Эльтран лежал на земле без сознания. Ему что-то снилось, но воспоминание о сне улетучилось, как только он пришел в себя. Вновь ли наслал кто-то на него ложные воспоминания о дне своего рождения, аль то нечто иное, новое, он не знал, и не особо стремился узнать. У него болело все тело, оно выло, ныло, сын магов весь покрыт царапинами, несколько пальцев рук сломаны, неестественно вывернуты. Попытавшись встать, он тотчас же упал. «Давай, давай, вставай, ты должен встать и идти», — злостно бубнил Эльтран. Мальчик приподнялся, медленно, неуверенно, опирался на левую, чуть более здоровую руку. «Вставай, ты должен, иначе найдут». Великое и непонятное упрямство Эльтрана помогли ему. Сын магов аккуратно встал и попытался сделать первый шаг. «Давай, иди же, иди, ничтожество. Какое же, ты тогда идеальное оружие, если не можешь, даже, твердо стоять на ногах». Боль прошла, исчезла, растворилась каким-то необъяснимым образом, и Эльтран смог ходить, хоть и хромал на одну ногу. Он едва сумел разглядеть очертания летающего острова за пышными деревьями и шел в противоположную сторону. Идти тяжело, да и шел он весьма медленно, а когда решился немного отдохнуть, то услышал весьма характерный звук. Ветка. Они где-то уже рядом. Надо торопиться. Эльтран поторопился, но вновь услышал звук сломанной ветки, на этот раз значительно ближе. Конечно, окажись то исключительно человеческий слух, то это означало бы, что враги вот уже в нескольких метрах от него. Но сын магов использовал силу воздуха, дабы слышать все вокруг себя на приличном расстоянии. Оставалось непонятным, кто именно гнался за ним. Скорее всего, люди, ибо хоромы ходили очень осторожно и тихо, и они больше предпочитали летать. Люди, а зачем, собственно, они напали? Что за цель преследовали? Неужели все было ради него? Им тоже нужно идеальное оружие. Но зачем? А может, я им нужен для чего-то иного? Может, они наоборот хотят мне только помочь, а не превращать в оружие? Мы ведь из одной расы. Как знать, возможно, лучше. Но Эльтрану не дали докончить мысль, ибо он услышал чьи-то шаги. Множество шагов. Решив пренебречь осторожностью, мальчик попытался вновь приручить ветер, дабы разузнать, кто же подошел к нему столь близко. Прислонившись к дереву и сосредоточившись, ему удалось моментально подчинить себе стихию. Он увидел десятка два человеческих фигур, но рассмотреть их ему не удалось, ибо они уже стояли в нескольких метрах перед ним. Нарушив магическое правило осторожного выхода из подобных заклинаний, Эльтран моментально прервался, отскочил от дерева, в которое вонзилась короткая арбалетная стрела, нацеленная ему в плечо, и побежал прочь. Он слышал чей-то истошный вопль. «Поймать!» Стрелы со свистом распарывали воздух, пролетая в сантиметрах от мальчика. Его не пытались убить, ибо целились по ногам. Поразительно, но хромота моментально прошла, и сын магов бежал как обычно. Мальчик резко сворачивал то вправо, то влево, старался не бежать по прямой, но арбалетная стрела попала ему в предплечье, а другая оцарапала ногу. Заклинание воздуха начинало слабеть, а ведь именно оно не позволяло стрелам попасть в него. Но Эльтран игнорировал боль, не обращал внимания на идущую из руки кровь. В очередной раз свернув в сторону, он увидел впереди другой отряд. Их было немного, всего шестеро. Проклиная всех и вся, он вновь свернул и пытался убежать прочь. Человек в темно-синей мантии с золотыми узорами прошел по темным коридорам и оказался в большом мрачном помещении, где полукругом стояли 7 высоких фигур в серых одеяниях и с накинутыми капюшонами. «Владыки, как быть с мальчиком?» Мор все еще не мог поверить в то, что человеком из пророчества оказался 12-летний мальчик. «Ты передал Веленису наши слова», — раздался шипящий голос стоящего посередине, кой являлся самым главным среди этой семерки. «Так точно, повелитель», — поклонившись, ответил Мор. «Отлично, а теперь слушай. То, что это всего-навсего 12-летний мальчик, воистину поразительно. В столь юном возрасте обладать такой большой силой означает многое. Его возраст таков, что нам будет проще переманить мальчика на нашу сторону. Будет проще заставить его доверять нам. Что же касается его имени», — прогремел женский голос, — «то именем Эльтран звали одного архимага Энифера несколько тысяч лет назад. Тот старик, о котором сказал тебе Веленис, по описанию похож на Дейла Эйтера, родного брата Демиуса Эйтера, нынешнего архимага. Мы считаем, что имя мальчику дал именно этот старик», — проговорил третий. «Но что же он делает у хоромов?» — недоумевая, спросил Мор. «Это Харан Кровавое Крыло, истребитель сцеров, сильнейший из всех существующих нынче вождей», — решила уточнить женщина. «Мы точно не знаем, зачем ему понадобился Эльтран. Харан ненавидит эльфов и сцеров, к людям относится с презрением, и более всего ему ненавистно то, что боги помогают перворожденным. Ему невыносима сама мысль о том, что эльфы могут получить все, что только захотят, стоит им лишь попросить богов об этом. Но он прекрасно понимает, что выступить против них значит обречь себя на верную смерть. Владыки, но что же там делает Дейл Эйтер? То нам неведомо. Он может помогать Харану или же преследовать собственные цели. А теперь, Мор», — прогремел голос главы, — «возвращайся к своим делам и не мешай нам. Если ты понадобишься, то мы тебя позовем». Ничего иного не оставалось, кроме как низко поклониться и как можно скорее покинуть комнату, дабы не разгневать владык. Двое сцеров проносились по лесу подобно тени, мягко, бесшумно. Молодой воин держал руку на эфесе, готовый в любой момент дать стали запеть. «Виал, что станем делать? Людей довольно мало, но они не так уж и слабы. Не волнуйся, Минир. Да, их мало. Да, они не так уж и слабы. Но сила тех, кто атаковал остров, заключается в их посохах. А так это просто воины. Сильные воины. А вот другие. Особый карательный отряд его величества, как сказал Прит. В него вошли только лучшие солдаты, не обделенные магическими способностями. Мы справимся. Всенепременно, Минир», — спокойно ответил старый Арше. Эльтран безостановочно бежал вглубь леса. Он потерял достаточно крови, но темпа не сбавлял благодаря магии. Но боль отступала, а раны постепенно заживали. Преследователи не отставали, и оба отряда гнались за ним. Забавно то, что эти люди совсем близко друг к другу, однако не вступали в бой, а усердно и старательно пытались нагнать мальчика. «Не отступится, клянусь самим Творцом, не отступится, а меня надолго не хватит. Надо что-то придумать. Использовать магию против них бессмысленно, ведь я очень устал и меня не хватит на всех. Даже если удастся избавиться от одного отряда, то второй меня уж точно схватит. А что если...» Мальчик вновь свернул в сторону и бежал, что было сил. Он приближался к одному из людей Велениса, перепрыгнул через него при помощи воздуха и рванул дальше. Таким образом, он хотел заставить два отряда столкнуться друг с другом. Всеведение воздуха закончилось, так что сын магов не видел всего того, что там творилось, да он и не горел желанием лицезреть бойню. «Ваше Величество, у меня срочная весть. Внимательно слушаю тебя, Прит. Мы нашли его. Отлично. Просто превосходно. Прит, по возвращении ты. Простите, Ваше Величество, но это еще не все. Это маленький мальчик. Что? Быть такого не может. Но это так. Ему с виду лет 10. Может, чуть больше. Неужели ищущие ошиблись? Не могу знать, Ваше Величество, но сила, исходящая от этого мальчика, очень велика. Более того, он был в крепости Харана, а также за ним гонится Хакаримар. Интересно, либо мы все ошиблись, либо это он. Какие будут указания? Ничего не изменилось. Схватите его и приведите ко мне. Как прика? Прит, Прит, куда ты пропал? Прит. Веленис вместе с остатками отряда бежал по следу мальчика. Они его уже увидели, но сын магов сбежал. Увидев испачканную кровью одежду и стрелу в предплечье, командир удивился стойкости мальчика, ведь тот уже должен был обессилить от потери крови. Это поразительно, но куда больше его удивило то, что Эльтран лишь ускорялся, что окончательно убедило Велениса в том, что этот мальчик тот, кто им нужен. Выносливости ему не занимать. Не могу не восхититься этим. Сын магов бежал прямо на них, и командир отряда отдал приказ с остальным остановиться. Он хотел как-то поймать Эльтрана, но тот перепрыгнул через одного солдата и убежал прочь. Не успел Веленис и удивиться подобному, как к ним приблизился другой отряд людей, большой. Он знал, что это воины королевства Рейерс, самого презираемого даже людьми. Забавно то, что их никто не воспринимал никогда всерьез, ибо оно закрыто, а потому никто не знал, что происходило там внутри. Конечно, несколько раз Веленису доводилось сталкиваться с ними, будучи наемником, много лет назад. Сражались они очень неплохо, хорошо обучены и жаждали доказать богам, что верны им. Именно по этой причине их не любили многие иные расы. Они хотели, дабы боги помогли им хоть в половину так же, как эльфам. Согласно пророчеству, один человек должен стать столь могущественным, что по силе уподобится им и, более того, свергнет их. Веленис не знал, верил ли король в подобное, но, тем не менее, тот пытался показать богам, что не допустит подобного. Отряд Велениса насчитывал всего лишь 6 душ, в то время как у Прита 2 десятка воинов. «Мы справимся. Мы должны справиться», — убеждал себя Веленис. Прибегнув к телепатии, Прит приказал воинам разделиться на 2 отряда. Один должен поймать мальчишку, а второй расправиться с противником. Он же сам ушел вместе с первой группой, ибо нагнать Эльтрана – задача первостепенной важности. Веленис же остался, дабы сражаться, а за сыном магов отправил всего лишь одного человека. Обнажив мечи, отряд Прита вступил в бой. Их вдвое больше, но, тем не менее, силы примерно равны. Да, для того, чтобы прибегнуть к магии, им не требовались посохи, но эти магические атрибуты противников очень сильны. Как только отряд Прита обнажил мечи, Веленис вместе с остальными пустили в ход посохи. Камни в их навершиях засветились, и из них исходила разноцветная пыль, образовавшая перед ними огненную стену. Послышалась брань, воины королевства Рейер сыпали проклятия на врагов, но они бросились через пламя. Перепрыгнули, и огненные языки лишь лизнули десяток человек, но вот двоим другим не повезло. Пламя жадно пожирало их с ног до головы, словно желая хоть на краткий миг погасить неутолимый голод. Два пылающих чучела закричали, завопили в предсмертной агонии, заметались из стороны в сторону, кувыркались по земле в надежде погасить огонь, но все было тщетно. Подобную волшбу невозможно погасить столь примитивными методами, ибо для этого требовалась магия. Крики умирающих ужасали, но никто из отряда не остановился хоть на краткий миг, дабы посмотреть на погибающих товарищей. Мечи и посохи копья схлестнулись в битве. Отряд Велениса старался как можно чаще прибегать к магии. Подули сильные ветра, все в округе задрожало, земля заходила ходуном. Воины королевства теряли устойчивость, а потому сражаться в рукопашную крайне неудобно, так что они тоже принялись за магию. Пусть она и не столь сильна, но им не требовалось никаких иных средств для творения волшбы, кроме знаний и слов. Раздался скрип, словно кто-то прошелся по старому деревянному полу. Ветви деревьев ожили, зашевелились и пронзили одного человека Велениса. Тот перед смертью успел что-то крикнуть, и инкрустированный в посохе шар дрогнул. По нему пронеслась паутина трещин. Тот, кто оживил дерево, остановился, тело свело неожиданной и мощной судорогой, кожа будто бы трескалась, покрываясь красными бороздками, из которых шла кровь. Хрустальный шар в посохе лопнул, а одновременно с ним разорвало на куски и воина Прита. Пока что все складывалось в пользу Велениса, ведь он потерял лишь одного, а противник аж троих. Но командир понимал, что нельзя радоваться и восхваляться, ибо сражение только началось, а случиться могло всякое. Их посохи вновь засветились, вновь содрогнулась земля, и из-под нее вылезло 3 шипа. Один пронзил голову прислужнику богов, другому лишь оторвал руку, третий же, совершенно случайно, едва успел спастись, ибо в то самое мгновение он рванул к одному из воинов Велениса, дабы заколоть его. Но он потерял устойчивость и упал, и в него выпустили магическую стрелу пурпурного цвета. Воин королевства даже не успел ничего понять, как его рука сама схватила метательный нож и швырнула его в надвигающуюся смерть. Надеялся ли он рассеять таким образом заклинание или же хотел избавиться от человека? Увы, он и сам не знал ответа на этот вопрос, а брошенный им нож разбил инкрустированный в навершии посоха шар. Покрывшись трещинами, он разлетелся на тысячи кусков и выпустил из себя силу. От подобного человека из отряда Велениса отлетел на несколько метров и ударился затылком о камень. Пущенная же им волшебная стрела развеялась, подобно мороку и легкий, теплый ветерок осторожно прошелся по лицу солдата королевства, который вот-вот должен был умереть. Прислужник богов открыл сильно зажмуренные глаза и не мог поверить в случившееся. Увидев лежащего противника, он тотчас же подошел к нему и вонзил меч в живот, при этом злорадно улыбаясь. Даже не поступи он так, то воин Велениса вскоре бы умер. Не успел он и вынуть из мертвого тела оружие, как сбоку по нему прошлась волна. Злорадная улыбка так и не сошла с его лица, как он развалился надвое. Лежащий на земле человек без руки корчился от боли, держась за оторванную конечность. И по непонятному и внезапному желанию он потянулся за мечом, но не успел и коснуться рукояти, как ему в затылок вонзился посох копье. Бой длился не очень долго. Казалось бы, что все складывалось в пользу отряда Велениса, но это оказалось не так. Оставшиеся воины королевства объединили свои силы и использовали одно мощное заклинание, уничтожившее посохи врагов, после чего быстро добили их при помощи магии. Почему они не додумались поступить так в самом начале, они и сами не могли понять. Быть может, желали сразиться достойно, по чести, но впоследствии не захотели умирать. Не владея они магией, то отряд Велениса победил бы. Им хватило бы для этого всего пары взмахов посохами. Но, увы, этому не суждено было сбыться. Сам же Веленис погиб, но перед смертью успел сообщить Мору о поражении, и он искренне надеялся, что Эльтран убежал достаточно далеко. Эльтран бежал и бежал. Он не обращал внимания на усталость, боль и слабость, ибо ему хотелось лишь одного – выжить. Но вскоре его стали одолевать дурные мысли. «А зачем мне оставаться в живых? Ведь в таком случае погоня не прекратится. Я стану их врагом и что я смогу сделать против них? Их слишком много. Быть может, тогда стоит остановиться и позволить им убить меня». Остановившись и прислонившись к дереву, он ждал. Эльтран знал, что его план удался лишь частично. Мальчик надеялся, что его преследователи будут столь увлечены уничтожением друг друга, что позволит ему убежать достаточно далеко. Но он ошибся. Он посчитал себя умнее, и ошибся. С полдюжины воинов в темных одеждах добрались до него, окружили и смотрели на мальчика с недоумением. Один из них, судя по всему, что являлся командиром, подошел к нему и принялся осматривать. Прид смотрел на Эльтрана как на диковинное существо, которое прежде никто не видел. Отойдя от него, он прошептал: «Не может быть!» и коснулся пальцами висков. В этот самый момент сын магов ощутил магический толчок. «Интересно, что же он делает? Пытается поговорить с кем-то? Хочет получше меня рассмотреть магическим взором? Или же это нечто иное?» Краем глаз он заметил странный силуэт позади одного из шестерых воинов. Один человек наложил на себя заклинание невидимости и подкрался к людям королевства. Быстрый блеск стали, и один из людей в темной одежде издал короткий всхлип и упал с перерезанным горлом. Не успели остальные отреагировать на случившееся, как в следующее мгновение пал другой с коротким ножом во лбу. Командир отряда прервал волшбу и выискивал невидимого врага. Тот же, в свою очередь, проткнул посохом копьем третьего, после чего пустил в Прита волшебную стрелу. Его невидимость спала, ибо поддерживать ее и дальше и использовать магию он не мог. Командир успешно отразил заклинание, а воин-маг из Хакаримар колдовал. Навершие посоха засветилось, и вокруг всех людей образовалась огненная стена. «Зачем мне жить? Может, будет лучше, если я войду в огонь и позволю ему поглотить меня? Зачем мне жить? Затем, чтобы стать сильнее и отомстить Дейлу и Харану за то, что они обманывали меня». Мысли и настроение Эльтрана менялось резко и часто. То он думал о том, дабы покончить с собой или же позволить себя убить, то стремился жить дальше, чтобы добиться чего-либо. Сорвавшись с места, он перепрыгнул через огонь. Ни один язык пламени не коснулся его. Даже наоборот, пылающая стена будто бы открыла на краткий миг путь мальчику, дав ему возможность спастись. Огненная стена позади еще бушевала, и слышался чей-то предсмертный крик. Но Эльтран не оглядывался. Он бежал все глубже в лес, видя лишь дорогу пред собой, и старался не задаваться вопросом, преследовали его, аль нет. Плевать, плевать, не об этом мне сейчас надо думать, а о том, как я отомщу. Нужно обдумать все как следует и уничтожить моих врагов одним точным ударом. Преследование. Я уже избегал их, смогу вновь. А когда я? Но Эльтран не успел додумать мысль, ибо дорога перед ним резко пошла вниз. За долю мгновения мальчик успел представить, что падает с обрыва на скалы, но это оказалось приличных размеров яма. Кувыркаясь, он несколько раз ударился обо что-то и, очутившись внизу, стонал от боли. Все тело ныло, левый бок болел, но явственно чувствовалось, что из него что-то выпирало, пусть и не сильно, но все-таки. Пальцы и руки отказывались шевелиться, вторая относительно в порядке, одна нога не двигалась вообще, а другая чуть вывернута не самым приятным образом. Он хотел поднять голову, но у него ничего не получилось, и над ним нависли двое представителей иной расы. Высокие, больше похожи на эльфов, да вот только зрачки у них крестообразные, и по два относительно длинных и заостренных кончика на каждом ухе. Иная раса, другая раса, это они, Дейл, как бы я его ненавидел, говорил мне про них. Они следили за мной и насылали на меня странные сны. Это очень нехорошо. Спастись. Сын магов, скрипя зубами, попытался встать, но не сумел даже головы поднять. Все. Теперь конец. Молодой сцер наклонился и постарался взять мальчика на руки, но тот лишь скривился от боли и закричал, стоило Минеру только коснуться его. Представитель иной расы сразу же убрал от него руки. Виал приблизился к лицу Эльтрана, осмотрел его и прошептал, «Держись, Эльтран, сейчас тебе будет очень больно». Мальчик не успел удивиться тому, что сцер знал его имя, как тот принялся чертить круги и проводить жесты руками над его телом, и его свело дикой судорогой. Эльтран чувствовал, как его кости задвигались, крутились изнутри, мышцы словно рвались, дабы вновь соединиться, равно как и связки. Суставы, с мощными и громкими щелчками, вставали на место, сломанная рука восстановилась, два ребра перестали пытаться пробиться через кожу, вывихнутые пальцы, ступня, смещенный позвоночный диск, вывернутая нога, словом, все заживало. Все это длилось всего несколько мгновений, но Эльтран мог поклясться, что прошел целый день. Молодой сцер пытался его удержать, но даже ему это было тяжело. Все пропало резко, когда Эльтран оказался на пике боли. Он ощутил спокойствие и легкость. Боль сменилась опьянением, и он перестал что-либо чувствовать. Казалось, что отруби ему даже ногу, он ничего не ощутил бы. И только в самом конце затянулись раны на теле мальчика. Старый сцер довольно улыбнулся и кивнул Минеру. Эльтран помнил, как тот наклонился и взял его на руки, но что было дальше, затерялось во мраке. Человек в темно-синей мантии забежал в тайный зал владык. Все семь высоких фигур стояли по своим местам подобно каменным изваяниям. Мор даже задался вопросом, а они когда-нибудь сходили с места, или же они знали, что он вот-вот придет. «Мы знали», — ответил главный в семерке, явно прочитав мысли слуги, который даже поклониться не успел. Мор на мгновение растерялся, замешкался. «Что за вести ты принес нам? Что заставило тебя бросить все и примчаться сюда, оторвав нас от дел своих, которые, как ты можешь догадаться, очень и очень важны и отложения непростительны?» «Повелители», — Мор поклонился и старался отдышаться. «Тот отряд, что мы отправили за мальчиком, пал. Все погибли, даже Веленис. Кто это сделал?» Раздался спокойный женский голос. «Королевство Рейерс», с нескрываемым презрением ответил Мор. Нависла долгая, мертвая тишина. Мору казалось, что он мог расслышать шум текущей в его теле крови. «Что ж», — наконец разорвал тишину шипящий голос председателя, «мы отправим другой отряд. Но в этот раз не людей, не людей. Позвольте спросить, не позволяю, ты их увидишь. Более того, в этот раз ты лично возглавишь отряд». Мору эта затея явно не понравилась, но ослушаться он не мог. «Как прикажете, повелитель». Старый колдун остался в покоях Харана и смотрел на разъяренного вождя. Тот не привык к тому, что кто-то смог столь просто напасть на его крепость, перебить охрану замка, очутиться в его башне, так еще и рискнуть сразиться с ним. Брат Архимага не исключал и того, что подобного никогда не случалось с Кровавым Крылом, но он не мог не отметить храбрость нападавших, равно как и сам Харан. Числом их было значительно меньше, но всего за несколько минут нанесли летающему острову существенный урон. Погибло 6 людей и не менее 50 хоромов. Немыслимые потери для вождя. Кровавое крыло этого так просто не оставит. Он обязательно выяснит, кто повинен в этом нападении, и тогда я не позавидую им. Но Харан не глупый, он умеет признавать собственные ошибки. Больше подобное с ним не повторится. Интересно то, что вождь не разносил комнату, не кричал так, что аж стены дрожали, но его глаза говорили за него. Взгляд у кровавого крыла и без того весьма тяжелый, а после произошедшего смотреть ему в глаза сродни казни. Дейл, голос Харана оставался спокойным, но от него веяло силой, больше подходящей для разрушения. Я вынужден признать, что эти люди сражались доблестно. Как жаль, что они оказались ничтожными трусами. Они напали внезапно, без предупреждения. Конечно, если бы мы знали о нападении, то ни один харам не погиб бы. Но я понимаю, что таково человеческое естество. Боятся выступать в бой открыто, лицом к лицу, как подобает законам чести и доблести. Вы таковы, какими вас создал Творец, но это не означает, что вы не можете измениться. И поверь мне, Дейл, коль вы останетесь такими, то никто не сочтет вас достойной расой. КХМ, достопочтенный Харан. Да, люди еще слишком молоды, оттого и столь глупы, и зачастую сперва делают, а только потом рассуждают. Многие из нас живут лишь данным днем, не думая о том, что случится хотя бы завтра. Но не стоит всех приравнивать к таковым, ведь я не такой. Да, ты не такой. Первый и единственный человек на моей памяти, отличающийся от остальных. Искренне надеюсь, что Эльтран последует твоему примеру. Но вас будет лишь двое, Дейл. Вас слишком мало, ибо в одиночку изменить целую расу не дано никому. Я считаю, что нет ничего невозможного, Харан. Быть может и так, но это не повод для бахвальства и пустых похвал. Коль хочешь верить в подобное, верь, но не стоит согревать себя мыслями о том, что именно тебе удастся это совершить. Но отложим данный разговор на более спокойные времена, мой человеческий друг. Нам надобно осмотреть остров. Выйдя, они увидели десятки бездыханных тел хоромов, пару разрушенных казарм, множество оврагов и борозд на земле от всей творимой магии. Стены вокруг замка пробиты, и сам воздух, казалось, пропитался смертью. А они оказались довольно сильны, подумал Дейл. Постойте, а это что такое? Колдун уловил витающую в воздухе магию. Ее составляющая была очень интересной, непривычной и в то же время очень знакомой. Каждая раса оставляла собственный след, зримый лишь для других магов, и следы эти различались. Сама волшеба могла быть абсолютно одинаковой, но то, как ее составляли изначально, могло отличаться. Интересная магия. Это нечто до боли знакомое, нужно только вспомнить. Прошу прощения, вождь, обратился один харам к кровавому крылу. Мы нашли это. Крылатый воин опустил голову и вытянул вперед руки с посохом-копьем, в навершии которого инкрустирован зеленый шар. «Позвольте, я возьму, вождь», — обратился Дейл и, как только тот кивнул, осторожно взял диковинное оружие из рук воина. Старик стал досконально осматривать посох, не упуская ни одной детали. Мысленно он оценил работу неведомого мастера. «Все сделано добротно, на совесть. Да и камень тут очень необычный, могущественный». Проводя рукой над посохом, колдун забубнил. Магические нити хоть частично и разрушились, но окружали инкрустированный камень. Нет, не может быть, только и сумел, что изумиться старик. В чем дело, Дейл? Этот камень, в нем заложена большая сила, Харан. Он способен на многое. Разве это столь поразительно? Равнодушно спросил вождь. Очевидно, что возможности полудрагоценного камня его нисколько не интересовали. Именно так. Вложить такую силу в этот предмет очень непросто. Для этого нужно знать некоторые тонкости, иначе посох взорвется, уничтожив всех и вся вокруг себя. Тот же, кто наделил сей камень подобной магией, знал, что и как нужно делать. И что с того? А то, мой друг, что такое ведомо только архимагам. Ты хочешь сказать, что твой брат, Демиус, создал эти посохи? Нет, вождь, это не он. Я бы узнал его магический след еще до того, как взял бы посох в руки. Это кто-то другой. Я бы сказал, что это бывший архимаг, но он погиб. Либо же это тот, кто не познал почти все, дабы занять сей пост. Я слышу беспокойство в словах твоих, Дейл Эйтер. И ты не ошибся, вождь. Кто-то равный мне и моему брату, а может даже некто из старшего поколения захотел заполучить себе Эльтрона. Разве подобное может не беспокоить? Может, кто бы это ни был, он поплатится за совершенное сегодня. А теперь вернемся к Эльтрону. Я хочу удостовериться в том, что мой ученик в добром здравии и не пострадал. Когда они вернулись в тренировочный зал, Харан и Дейл не верили своим глазам, ибо нигде не видели Эльтрона. Колдун осмотрел все помещения, но так его и не нашел. Как это понимать? Неужели они добрались до него? Но кровавое крыло уже уловил след от магии мальчика и поспешил подняться на поверхность, а Дейл поспешил за ним. Харан дошел до южной части летающего острова и остановился на самом краю, смотря в лес. «Что такое, Харан? Ты его почувствовал?» «Да», — сдержанно ответил вождь. «Он применил крылья ветра и улетел туда, в лес. Но, почему он убежал? Ты так и не понял. Еще в тренировочном зале, когда я покинул его, он применил всевидение и слух воздуха, подслушав наш с тобой разговор в башне. Он услышал, что мы собираемся сделать из него идеальное оружие для достижения собственных целей. Я уверен, что именно это и побудило его сбежать. Разве он настолько силен и искусен в подобном, дабы незаметно совершить подобное? Для своего возраста он сильнее, нежели мы думали, Дейл. И не забывай, что мы были очень заняты, а потому я не ожидал, что нас будут подслушивать. Тем более, что так поступит мой ученик. У нас были более важные дела. И что теперь? Дейл, ты самый умный человек из тех, коих я знал лично, но порой ты, как истинный представитель расы людской, задаешь неуместные и глупые вопросы. Надо найти его, и Харан отдал приказ всем в крепости, чтобы отправились на поиски Эльтрона в лес, и его должны доставить живым. Минир держал Эльтрона на руках и следовал за Виалом обратно в убежище. Путь туда не столь и близкий, предстояло обойти созданное Дейлом поле, а пробегать прямо перед носом кровавого крыла Макс Цер не горел желанием. Пока они бежали, Арше почувствовал магический толчок. Он был достаточно опытен, дабы понять, что кто-то телепортировал в лес немалый отряд. Минир, надо поторапливаться. Виал понимал, что переместили не людей, а каких-то жутких существ, с которыми ему совсем не хотелось видеться. Сцеры одновременно остановились перед огромным холмом, который, казалось, распростерся на целую версту, а то и две. «Нехорошо, Минир, очень нехорошо», — тревожно произнес Арше. «Логово люкров. Что будем делать? Эльтран все еще не пришел в себя. Так нам не пробиться через него, а если идти в обход, то уйдет слишком много времени. Ты прав, но я не хочу рисковать, а потому...» Договорить ему не удалось, так как его отвлекли звуки шагов. Что-то очень нерасторопное, крупное, но довольно быстрое приближалось к ним. То существо сопровождали и другие, более мелкие, а следом, судя по тяжелым шагам, шли великаны. Сцеры сами по себе обладали великолепным слухом, который уступал лишь эльфам, а вот арши могли при помощи магии усилить ощущение настолько, что в целом лесу не удалось бы скрыться. Они знают, где именно находится Эльтран. У них особое чутье, или же сам заклинатель сумел найти мальчика. И сколько же их? Как они выглядят? На что они способны? Сумею ли я один справиться с ними? Макс Церр повернулся к бесчувственному Эльтрану и коснулся рукой его головы. Сын магов еле-еле открыл тяжелые веки. Открыв глаза, он увидел, как крестообразные зрачки пристально смотрели на него. Сын магов задергался, забился на руках Минира, пытаясь выбраться, и воин Сцерр опустил их. Пока Эльтран жаловался на боль в спине, Арше укоризненно посмотрел на Минира. Виал помог мальчику встать, а тот только-только замыслил побег, как застыл на месте и не смог пошевелиться. «Послушай, Эльтран, ты сейчас в большой опасности. За тобой многие гонятся. Зачем я им нужен?» Резко перебил он Виала, послав к воронам все то, чему учил его Дейл. «Одни хотят тебя убить, другим ты нужен для собственных целей», — туманно ответил Арше. «Своих целей. Это вы о том, как Харан и Дейл задумали сделать из меня свое идеальное оружие. Мы не знаем, зачем ты понадобился Харану, но вполне возможно, что и для этого. Постой. Не спрашивай сейчас ничего. Ни время и ни место. Ты был без сознания, и я разбудил тебя, ибо сейчас мы не можем позволить себе таскать тебя на руках. За тобой сейчас гонятся очень жуткие твари, и если ты попадешь к ним в лапы, то я даже представить боюсь, что они будут с тобой делать. Ты должен пойти с нами. На обходной путь времени нет, ибо они вот-вот явятся. Остается только одно – прорываться через логово люкров. Почему я должен вам верить? Задал Эльтран вполне справедливый вопрос. Разве похоже, что я тебя обманываю? Дейл тоже не был похож на такого ублюдка, а что в итоге? Он меня обманул, предал. Эльтран, поверь мне, прошу тебя, я не обманываю. Я не собираюсь делать из тебя свое идеальное оружие. Мне нет в этом никакой нужды. Я не хочу, дабы другие использовали тебя, или же чтоб тебя убили. Я лишь хочу помочь тебе. Помощь для чего? Сказано ведь, мальчик, что ты сейчас в опасности. Немедленно дай ответ, ты с нами или же нет. Ежели нет, то мы оставим тебя и уйдем, иначе ты все равно попытаешься ведь сбежать. Эльтран кивнул, хоть и сомневался в правильности принятого решения, но было уже поздно. Позади Минера появилась тварь с шестью лапами, высокая, толстая, с восьмью глазами, без ушей и рта, темно-серого цвета, с редкими, но прямыми и твердыми волосами по всему телу, что придавало ему сходство с ежом, хоть она больше походила на огромного паука. На спине же существа располагалась небольшая открытая карета, в которой сидел человек в темно-синей мантии, покрытой золотыми узорами. Вместе с этим монстром появились и другие. Одни низкие, жилистые, с двумя ушами на одной стороне и тремя на другой, одной парой ярко-желтых глаз, и у всех на лицах была зловещая улыбка, обнажающая два ряда острых кольеподобных зубов. Таковых существ большинство. Также имелось несколько летающих, больше похожих на огромных летучих мышей, но с головой льва, и всего лишь двое великанов, что на три, а то и четыре, локтя выше Минера. Лица, если их можно назвать столь нормальным словом, у них мерзкие, перекошенные. Рты постоянно открыты, и из них высовывались всего лишь два-три тупых зуба, а с уголков губ постоянно капала зеленоватая слюна. Великаны довольно тучны, но физической силой явно обладали немалой. У них всего две руки, но в каждой они держали по огромному ржавому щиту, и по столь же древнему мечу. И, если приглядеться к ним, то создавалось впечатление, что они состояли из кусков гнилой плоти различных рас. Подобный отряд одним только видом мог деморализовать почти любого. «Сцеры, отдайте мальчика, и тогда вы останетесь живы!» — воскликнул Мор. Минер лишь оскалился и схватился за рукоять меча, но Арше вовремя его остановил. «Ответь мне, неизвестный, зачем он вам?» — поинтересовался Виал. «Этого вам знать не нужно. Могу сказать лишь то, что с ним ничего не случится. Мы не убьем его, как того хотят другие. Эльтран будет жить у нас и обучаться. Зачем вам это? Я сомневаюсь, что вы жаждете обучить его из одной лишь доброты. Сцер, я начинаю терять терпение. Я не обязан сейчас разговаривать с вами и пытаться убедить добровольно отдать мне мальчика. Я не обязан сохранять вам жизни. Но я делаю это, ибо некогда вы сильно помогли людям. А теперь, спрашиваю в последний раз, вы отдадите мне Эльтрана, или предпочтете умереть?» Нависла тяжелая тишина. Минер держал руку на эфесе меча, Виал пристально смотрел на человека в темно-синей мантии, а сын магов лишь уставился в землю, понимая, что он все равно не жилец. «Минер, готовься. Когда я прибегну к магии, дабы ослепить их всех на время, ты должен будешь избавиться от человека. Если его убьем, то этими существами никто не будет управлять, и они либо разойдутся, либо нападут друг на друга. Я жду, Виал». Макс Церр тянул время, делая вид, что размышлял над предложением. На самом же деле он готовил заклинание и одновременно с тем рассматривал иные варианты. Как знать, быть может, ему удалось бы использовать сразу несколько заклинаний и уничтожить большую часть отряда нечисти за раз. Или же, и это был самый худший вариант, им придется переместиться в логово люкров. Именно для такого случая Виал рассматривал магическим взором обиталище этих жутких существ, видел все прорытые ими тоннели и заблаговременно искал самый подходящий для телепортации. Коль придется уйти под землю, то нужно переместиться как можно глубже, иначе их смогут отследить по магическому следу. Как только он обнаружил нужный тоннель, резко завыл ветер. Листья на деревьях зашелестели, сорвались. Трава шелестела и даже вековые деревья заскрипели от столь неистового напора. «Харан», — понял Виал. «Минер, нам придется прорываться через логово люкров», — предупредил Арше молодого сцера и готовил заклинание. Мор поднял голову, и увидели не менее сотни пролетевших над ними хоромов. Виал услышал тревогу в голосе незнакомца, когда тот сказал: Нет, только не он. Командир нечисти отвлекся, и это идеальный момент. Сейчас. Минир схватил Эльтрана за руку и вплотную подошел к старому сцеру. Тот произнес заготовленное заклинание, и все трое растворились в сером дыму.